Экспедиция на Сунгари. В начале августа я был назначен начальником экспедиции, направлявшейся для обследования реки Сунгари. Экспедиция снаряжалась Амурским обществом пароходства и торговли совместно с правительством и с купцом Тифантаем. Общество было заинтересовано в возможности плавания по этой реке, куда давно уже не проникало ни одно русское судно. Тифантай взялся коммерчески оформить и обслужить экспедицию как ее агент, пользуясь своими торговыми связями с Маньчжурией и Северным Китаем, и, конечно, преследуя свои скрытые цели. Для осуществления этой экспедиции Амурское общество пароходства и торговли предоставило небольшой и самый старый свой пароход «Святой Иннокентий» и маленькую деревянную боржонку. И пароход, и боржонку в случае неудачи экспедиции не особенно жалко было и потерять, тем более, что они были специально для этого плавания застрахованы. В самый разгар приготовления Иннокентия к этой экспедиции я получил записку Вердеревского. Генерал-губернатор желал видеть лично начальника экспедиции на другой день в 10 часов утра. Мы с Вердеревским должны были явиться во дворец для торжественного моего представления. Без 10:10 мы входили в приемную его высокопревосходительства. Вердеревский был во фраке, я в белом форменном кителе с капитанскими нашивками на рукавах, в белых брюках и белых парусиновых башмаках. Дежурный чиновник поспешил о нас доложить и нырнул за бархатную портьеру, закрывавшую дверь во внутренние апартаменты. Через несколько минут он вернулся в приемную и, прошептав «Идут», застыл у своего письменного стола. Колыхнулась портьера, и на ее фоне вырисовалась фигура Сергея Михайловича Духовского. Это был человек невысокого роста, с редеющими седыми, зачесанными назад волосами, седыми запорожскими усами, в белом кителе с Георгием в петлице и в широченных синих шароварах с желтыми казачьими лампасами. Духовской сделал несколько шагов вперед и милостиво протянул Вердеревскому белую выхоленную руку. Начальник будущей экспедиции и наш лучший капитан, штурман дальнего плавания Лухманов, отрекомендовал меня Вердеревский. Белая рука протянулась ко мне. «Слышал, знаю вас заочно из письма Костылева. Он очень хорошо о вас отзывается. И здесь, на Амуге, слышал от ваших бывших пассажиров очень хорошие отзывы о вас», произнес генерал с той картавостью, которая свойственна людям, привыкшим постоянно говорить по-французски и которые любили тогда подражать гвардейские пижоны. Но картавость Духовского была природной и очень не шла к виду старого казака-запорожца, который он старался себе придать. «Надеюсь, что вы блестяще выполните возложенное на вас погучение», «Постараюсь, ваше высокопревосходительство. Я вегю вам». И белая рука опять протянулась ко мне, а затем к Вердеревскому. Аудиенция окончилась, мы откланялись. «Только-то?» — спросил я Вердеревского, когда мы вышли на подъезд. «А вы что думали?» «Думал, что хоть раз спросит о чем-нибудь, поговорит по-человечески. Хватит для генерала-губернатора. Он должен с одного взгляда всего человека понимать и на сажень под землей видеть». Я рассмеялся. Вердеревский насмешливо улыбнулся. Состав экспедиции был следующий. Я — уполномоченный Амурского общества, капитан парохода и начальник экспедиции. Штабс-капитан барон Будберг, только что окончивший Академию Генерального штаба, назначенный в экспедицию как представитель военного командования в Приамурском крае. Поручик Редько, начальник нашей охранной команды из 30 стрелков. Пирожков Иван Иванович, уполномоченный фирмы Тифантая, помощник главного бухгалтера его хабаровской конторы. Лю Чен Сян, второй уполномоченный Тифантая и переводчик. Нино, молодой фотограф, сын обрусевшего итальянца, хозяина самой лучшей фотографии в Хабаровске. Я получил атлас карт Сунгари, составленных русскими офицерами-топографами в 60-х годах. С тех пор карты не исправлялись, и мне предстояло их исправить на основании глазомерной съемки и указаний китайца-лоцмана. От Амурского общества мне вручили 500 рублей на представительство и угощение китайских властей. Для той же цели, как я слышал в нашем агентстве, Пирожков и Лю Чен Сян везли подарки. Суконные отрезы, золотые и серебряные часы с цепочками, музыкальные ящики, граммофонов тогда еще не было. На полученные 500 рублей я купил хороших консервов, русских закусок в виде сыра, икры, килек и сардин, массу сладких бисквитов, печенья и вина. Когда в день отхода мы все сошлись на пароходе, то оказалось, что Будберг и тифантайцы тоже получили суммы на представительство и тоже накупили и вина, и закусок. Причем Будберг поступил предусмотрительнее всех. Из вин он купил только шампанского, да еще сухого. Наша боржонка поднимала всего 120 тонн. Тифантайские люди наполнили ее мануфактурой, галантереей и скобяным товаром. Не за прекрасные же глаза Духовского или Вердеревского Тифантай согласился нести расходы по экспедиции и коммерчески ее оформить. В станице Михайло Семеновской нас ждала вторая баржа, или, вернее сказать, старая китайская джонка без мачты, нагруженная дровами, которых должно было хватить нам до Харбина и обратно. Прихватив ее, мы вошли в Сунгари. Первый китайский город Лхасусу, к которому мы пристали, был расположен в нескольких километрах от Устья. Это своеобразный городок, обнесенные глинобитными стенами. Серые каменные домики были покрыты красной черепицей. Выделялись пагоды с выкрашенными красной краской воротами и правительственные здания, обнесенные высоким частоколом. Город расположен на правом берегу, а под левым стояла на якорях группа ярко раскрашенных джонок с высокими мачтами и парусами из циновок. В Лхасусу нас посетили первые представители китайской власти. Это были мандарины не очень высоких чинов. Впоследствии я научился распознавать ранги мандаринов, но сейчас помню только, что главное различие чинов заключалось в шариках на шапочках. Шарики были белого, синего и красного стекла, бронзовые, мраморные, золотые, филигранные. В особые трубочки под шариками втыкались султаны из павлиньих перьев. Это, кажется, у больших генералов, а у генеральских адъютантов из собольих хвостов. Военные мандарины внешне отличались от гражданских. У первых на верхних кофтах, на груди и спине были круглые знаки, сантиметров 25 в диаметре, расшитые разноцветными шелками и золотом, а у гражданских четырехугольные. У солдат на груди и спине были круги, расписанные краской, с иероглифами, вероятно, изображавшими название или номер полка. Круги были хорошей мишенью на войне. Что меня поразило больше всего, это ногти. Китайцы и окитайные маньчжуры, если они занимали хоть какую-нибудь должность, уже не стригли ногтей, чтобы показать, что они не занимаются унизительным ручным трудом. Ноготь длиной 5-6 сантиметров считался в Китае небольшим. Аристократические ногти доходили до 15 сантиметров длины. Ухаживать за ними – целое искусство, так как, достигнув длины 4-5 сантиметров, они начинают сгибаться и скручиваться. Для того, чтобы нечаянно не сломать такой ноготь, на палец надевался сделанный по форме серебряный, а то и золотой наперсток с футлярчиком для ногтя. Футлярчик обычно украшался инкрустацией из аккуратно нарезанных кусочков разноцветных птичьих перышек. Мне показывали целые мозаичные картинки из таких перышек. Как бы ни был незначителен ранг китайского чиновника, он никуда не являлся в официальных случаях один. Его всегда окружала толпа менее важных чинов, а то и просто бедных родственников или прихлебателей. По числу, виду и костюмам лиц этой свиты можно было судить о важности особы, посетившей наше судно. Лю Чэнсян великолепно в этом разбирался и предупреждал нас. «Эта мандолина, шибко кушай давай не надо, хорошее вино тоже не надо». «Это маленькая капитана Еси!» Когда мы приглашали маленьких и больших мандаринов к столу с соответствующими их званию выпивкой и закуской, то садилось обычно 2-3 человека. Остальные становились за стульями и их нельзя было упросить сесть за стол. Сидящие за столом, попробовав того или иного блюда, протягивали стоящим кусочки, как у нас с собачонком, и те с благодарностью и благоговением принимали и смаковали. С вилками и ножами китайцы не умели обращаться. Мы учили их, и это вызывало много смеха. В конце концов ели больше пальцами и потом вытирали их о полы шелковых халатов. Приемы китайских чиновников мы делали только в крупных пунктах, где у нас были назначены дневки. Обычно же днем мы поднимались медленно вверх по реке, делая промеры, пеленгуя выдающиеся мыски, островки, пагоды и исправляя карту. Физиономия реки сильно изменилась с тех пор, как была составлена карта. Исправление карты требовало большого и кропотливого труда. Этой работой занимались почти исключительно я и мой старший помощник, тоже штурман дальнего плавания, Вейнберг. Он был очень милый, талантливый и остроумный молодой человек, лет 25, племянник Петра Исаевича Вейнберга, поэта и переводчика Шекспира и Гейне. К вечеру у какой-нибудь незначительной деревни, а то и просто у берега, в зависимости от того, где нас заставала темнота, мы становились на ночевку и погрузку дров. Если это происходило у деревни, то все население высыпало на берег и не уходило до утра, разглядывая невиданную джонку, которая ходит против течения и ветра без парусов и без весел. Дневки, кроме Лхасусу, у нас были назначены в Фукдине, Ванлихатене, Сянсине, Таюзе или Баянсусу и в конечном пункте нашей экспедиции – в Харбине. Фукдин был крепостью, где стоял довольно большой гарнизон. В Лхасусу мы не решились осмотреть китайскую крепость, да и начальник гарнизона не приглашал нас. Но в Фукдине был более гостеприимный комендант. После хорошего угощения на пароходе он предложил нам всем осмотреть крепость, Ямынь, дом правительства и арсенал. Мы охотно согласились и, оставив на пароходе Вейнберга, Редько с охраной стрелков и Пирожкова, сели на присланных за нами верховых лошадей и поехали. Я мало понимал в военном деле, но Будберг очень смеялся потом над тем, что в Фукдинской крепости вперемешку с прекрасными круповскими орудиями стояли старые, заряжавшиеся с дула и стрелявшие круглыми ядрами чугунные пушки. Арсенал вызвал у нас еще большее удивление. Там бережно хранились разложенные по длинным и низким глинобитным комнатам не только ружья всех времен и систем, начиная от американских винчестеров и кончая неуклюжими кремневыми самопалами, но и целый штабеля стрел. На стенах висели луки с отпущенными тетивами. Как объяснили сопровождавшие нас офицеры, в Китае не выбрасывают вышедшего из употребления оружия, потому что придет время, и все может пригодиться. А луки и стрелы к тому же являются предметами любимого спорта. Во дворе нам показали стрельбу из лука. На расстоянии 50 шагов китайцы попадали в яблоко мишени, а стрела пробивала 2-сантиметровую доску. Для того, чтобы тетива тугого лука не резала пальца, китайцы надевают особое широкое кольцо из нефрита. После крепостных фортов и арсенала мы осматривали Ямынь. Это большая глинобитная фанза с черепичной, причудливо загнутой на углах кверху крышей и с окнами, заклеенными бумагой вместо стекол. В фанзе вдоль стен тянутся каны, лежанки, внутри которых находится обогревающий их дымоход. Украшения комнат состояли из ваз, раскрашенных бумажных панно с картинками исторического или сказочного содержания и из громадного количества разнообразнейших европейских часов и керосиновых ламп. Ямынь окружен двойным двором с двойным рядом стен. Во дворах есть отдельные фанзы, где жили чиновники и палач, который обычно тут же производил экзекуции и казни. Нам показывали слегка выгнутые трехгранные палки, которыми бьют провинившихся по икрам ног. А на наружном дворе мы видели людей в колодках и с досками на шее. Представьте себе человека, сидящего на земле с забитыми в 2 деревянные колоды ногами, на шею которого, наподобие гигантского воротника, надета доска около метра в поперечнике. Деревянный воротник состоит из 2 смыкающихся частей с прорезью в середине для головы, а вокруг наклеены бумажки, на которых написаны преступления. Человек с доской на шее не может дотянуть руку до рта, и если его, как младенца, не будут кормить близкие, должен умереть с голода. Возвращаясь на судно окольным путем, мы при въезде в городские ворота увидели висящие на них клетки с отрубленными головами. За просунутую сквозь решетку косу клетка была подвешена к вбитому в ворота гвоздю. Оказалось, это головы хунхузов. Они висели на устрашение бандитам, висели до тех пор, пока коса не отгнивала и клетка с отрубленной головой не падала на землю. Фугдинские чиновники, сопровождавшие нас, старались оправдать это жестокое правосудие мандаринов бесчинствами многочисленных банд хунхузов. «Да, правосудие!» — иронически протянул Будберг. Мы двигались по реке Сунгари осторожно и медленно. Осень была уже в полном разгаре. Деревья облетели. Ночи становились все холоднее и холоднее. Экспедиция была снаряжена слишком поздно. И скоро мы поняли, что если будем продолжать плавание, то не успеем вернуться в Хабаровск до осеннего ледохода. Приходилось сокращать маршрут. Тифантайцам мы предложили сдать и груз не в Харбине, а в следующем большом городе Сянсине, а сами решили оставив там боржонку, подняться вверх по реке, сколько успеем, до 20 сентября, после чего начать обратное плавание. Надо было не позже 1 октября вернуться в Хабаровск. Тифантайцы потребовали от меня 3-суточной стоянки, чтобы оформить все дело с местными фирмами и выгрузить наши товары. Я согласился. Сянь-Син — большой губернский город с населением, вероятно, не меньше 100 тысяч человек. Как только мы швартовались, на берегу начала собираться толпа. Она росла, как снежный ком. Через полчаса после нашего прихода несколько тысяч человек толпилось на берегу, шумело, галдело и показывало на пароход и на нас с пальцами. Мы пришли под вечер, и покуда разговаривали с пришедшими к нам полицейскими чиновниками и объясняли им, кто мы и зачем пришли, стало темно, но толпа не расходилась. Чиновники расставили по берегу китайских солдат, а мы установили свой караул и не пускали никого до утра ни с судна, ни на судно. Толпа на берегу не редела. Скоро зажглись костры и факелы. Появились бумажные промасленные фонари, торговцы помпушками и сластями, целые походные кухни. Образовался лагерь, который шумел, как обеспокоенный пчелиный улей, всю ночь напролет, а затем и все 3 суток нашей стоянки. На другой день Будберг, Пирожков и я должны были ехать с визитом к губернатору. Еще в Хабаровске, в конторе Тифантая, нам изготовили громадные китайские визитные карточки на красной бумаге. На них китайским каллиграфом были написаны тушью наши имена, фамилии и звания, вроде «Главный и полномочный начальник паровой самодвижущейся джонки Святой Иннокентий, Великого Государства Российского и находящихся на ней людей», или «Полномочный представитель великого начальника славной и непобедимой армии Государства Российского, находящейся на далеком восходе солнца». Но одних пышных карточек было мало. По местным обычаям нам необходима была свита, иначе губернатор не поверил бы нашим титулам, несмотря на всю высокопарность их стиля, и счел бы нас авантюристами и прощелыгами. Нашу свиту составили Редько с 10 стрелками в виде охраны и почетного караула, Лю Ченсян как младший член экспедиции и переводчик, Нино со своим аппаратом и фотопринадлежностями, старший механик и 2-й помощник капитана Иннокентия. Лю Ченсян нанял в городе 8 паланкинов с 4 носильщиками каждый. Паланкины представляли собой ящики, разукрашенные красной материей, фольгой, кистями и конскими хвостами. В таком ящике можно только или сидеть по-китайски на собственных пятках, или полулежать. Мы, конечно, предпочли последний способ, подмастив под себя взятые с парохода подушки. 8 наших паланкинов, следуя гуськом, составили довольно длинную процессию. Прибыв в Ямынь губернатора, мы под руководством Лю Чэньсяна проделали, если и не 10 тысяч, то порядочное количество китайских церемоний. Мы послали вперед себя наши визитные карточки. В первой приемной покурили китайские трубки и выпили по чашке зеленого чая без сахара. Наконец, нас ввели во внутреннюю приемную, где нас встретил сам Цзюньцзюн с несколькими датаями, и где мы проделали чин-чин или ряд китайских поклонов. Примечание. Цзюньцзюн или Дуцзюн – губернатор. Датай – правительственный чиновник в Китае до революции 1911 года. Здесь же были вручены и привезены нами подарки. Губернатор получил золотые карманные часы с массивной цепочкой, фарфоровые настольные часы, большой музыкальный ящик и отрез красного сукна. Датаям достались золотые часы подешевле, музыкальные ящики поменьше и серебряные табакерки. Впрочем, наши хозяева, следуя этикету, притворились, что совсем не интересуются подарками, и вещи остались лежать на подносах, завернутые в бумагу, в течение всего нашего пребывания в Ямыне. Самой интересной китайской церемонией являются разговоры. Воспитанные и образованные китайцы, соблюдая всевозможную пышность в костюме, обстановке и окружении, в разговоре по отношению к себе употребляли самые унизительные выражения и, наоборот, чрезмерно восхваляли и возносили собеседника. Разговор происходит приблизительно в таком стиле. «Смею ли я, недостойный и ничтожный, почтительнейше осведомиться о здоровье моего высокопочтенного и высокомудрого гостя?» На такой вопрос следовал ответ. «Ничтожный и недостойный гость высокого господина почтительно докладывает, что милостью богов и душ своих ничтожных предков он здоров, и ничего неприятного с ним не случилось». Мы, конечно, отвечали губернатору просто и просто задавали ему вопросы. Но Лю Чэньсян старался вовсю и передавал наши слова строго по церемониалу. В общем, несколько обычных вопросов и ответов, которыми мы обменялись с губернатором, заняли в условиях китайских церемоний часа два. Датаи важно молчали. После разговоров нас пригласили в столовую, где опять угощали зеленым чаем. Потом подали подслащенную и настойную на имбире китайскую водку ханьшин, сильно отдававшую сивушным маслом, ярко раскрашены конфеты из рисового теста, имбирное варенье и печенье на кунжутном масле. Прием у губернатора окончился часа в 4 пополудни, а выехали мы с судна часов 10 утра. Можно себе представить, как мы устали и с каким удовольствием, вернувшись с китайского банкета, Поели борща с ватрушками и свиных отбивных котлет. В тот же день мы получили подарки. Я и Будберг по собольей шапке и шелковой кофте на кунде-меху, а остальные по шапке из выдры и кофте на лисах. Во время ответного банкета Будберг был особенно любезным с военным Даатаем. И на следующий день этот военный чин прислал за ним и его друзьями несколько верховых лошадей в богатой сбруе и охрану из 20 кавалеристов. Нас приглашали осмотреть войска и местные военные учреждения. Поехали Будберг, Редько, Нино и Лю Чэнсян. Я отказался. Проведя еще одну ночь в Сянсине, мы оставили под охраной китайской полиции нашу выгруженную баржу и пошли вверх по реке. 20 сентября застало нас у впадения в Сунгари речки Бэнсусу с селением того же имени и городком Таюза на другом берегу. С рассветом 21 сентября по старому стилю мы тронулись в обратный путь.